Гарри встал так, чтобы можно было схватить Кару за грудь. Он доил ее раскачивающиеся шары так же сильно, как ее тугой центр доил пульсирующую мужественность Гарри. Он ускорился, входя все глубже и глубже в нее. Обжигающие ощущения их чресл, соединяющихся вместе, привело к довольно хорошему моменту. «О, очень тяжело», — ответила Кара. «Я хочу тебя подоить, Довн, то самая последняя капля. Просто пролей этот мед в мою тугую киску, пожалуйста, пожалуйста, не сдерживайся». Постоянные крики Кары о том, чтобы Гарри кончил, только увеличивали глубину того, что он погружал. Он превратился в баллистическую ракету во всех отношениях, которые глубоко погрузились в напряженную женственность Кары. «О, это чувство восхитительное, восхитительное чувство!» Гарри с трудом сдерживался. «Ну, пожалуйста!» — закричала Кара. Так близко, что Кара чувствовала приближение конца. Она кричала, чтобы ее наполнил криптонец. Его женщина-укротительница просто ударила Кару во все нужные места. Она сжалась и дала ему чувство, с которым было бы трудно бороться. Еще один толчок привел Гарри в ее обжигающий центр. Эти шары натянулись жестко, отрицание Кары становилось все более грубым, особенно учитывая, как сильно она его доила. Гарри обернулся вокруг ее тела, двигаясь еще быстрее. Чувствовать ее сперму рядом с ним было бы прекрасно. И Кара крепче обняла Гарри, сжимая его инструмент. В ее голосе звучало явное удовольствие. Гарри глубоко врезался в нее, двигая ее тело. Вспышка энергии в его напряженных чреслах приближала Гарри все ближе и ближе к точке освобождения. Напряжение внутри Гарри лопнуло, и его толстое, сочное семя толкнулось в мокрую, напряженную киску Кары. Смазка увеличила чистый объем, который Гарри накачал в Кару сзади. Чувство облегчения привело к тому, что и Гарри, и Кара с грохотом приземлились на кровать. Они проверили целостность кровати. Довольные тем, что его сохранили, они продолжили свое веселье. Гарри ущипнул Кару за пухлые ягодицы, яростно раскачивая ее тело. Вспышка энергии от того, что она сжималась вокруг него, продолжалась. Гарри качнулся назад в Кару и закончил заполнять ее. И Кара кончила еще раз, прежде чем Гарри вышел из нее, оставив Кару в оцепенении. Идеальный. Кара с улыбкой перевернулась на другой бок. Она провела одной соблазнительной рукой вниз по своему телу и коснулась своей влажной киски. Жар заставил Кару расплыться в улыбке. Она вытащила семя из своей киски, а затем засунула его в рот. Вид Кары, поедающий их объединенную сперму, привел Гарри в идеальное положение. Он раздвинул ноги Кары и сделал еще один рывок. Кара еще крепче прижалась к нему, когда Гарри поднял ее ноги в воздух и скакал, скакал, скакал, пока она не закричала снова. Но Кара не возражала, нет, она была рада этому. Весть о сегодняшнем сражении дошла до Лейс. Она подумала, что было бы лучше получить некоторую информацию о том, что происходит от человека, который был в центре всего этого. Поэтому Лейс решила совершить раннее утреннее путешествие вниз, в пентхаус Старвив. Карин почти всегда давала Лейс ключи, просто на всякий случай. Возможно, Лейс немного злоупотребила этой политикой открытых дверей, но в большинстве случаев у Лейс были на то веские причины. Она направилась в спальню Гарри. Шансы на то, что Гарри окажется там с другой девушкой, были 50 на 50. Но от старых привычек трудно избавиться, и когда Лейс без стука вошла в комнату, Гарри уже не был такой стервой, как ее сестра. «Привет, Гарри, я». Любые слова подводили Лейс по одному простому факту. Кара прижалась лицом к тазу Гарри, когда он лег на кровать. Громкий всасывающий звук рта Кары обернулся вокруг большого инструмента Гарри. Лейс наблюдала за ним, широко раскрыв глаза, и едва могла отвести взгляд по одной простой причине. Кара абсолютно точно знала все правильные места, чтобы ударить, и человек жив, может ли эта девушка заглотить кого-то. О, она глубоко заглотила Гарри очень красиво. Эти розовые красные губы прижимались к тазу Гарри с долгими и голодными глотками. Лейс не могла поверить своим глазам, какими мягкими казались золотистые волосы Кары. Лейс ничего так не хотела, как положить руку на светлые волосы Кары и просто погладить их. Гарри и Кара никак не намекнули, что знают о присутствии Лейс. Кара поднималась и падала, посасывая могучий стержень Гарри. Мясистый шест глубоко врезался в горло Кары, так что рука Лейс ухватила ее за юбку и начала тереться, чтобы немного снять напряжение в чреслах. В ту же секунду, как Кара вышла подышать воздухом, Лейс прыгнула внутрь, чтобы пососать Гарри. Гарри понял, что новый рот нашел его, в тот момент, Когда Лейс опустилась вниз и глубоко вдохнула его, ее красивое лицо прижалось к нему, посасывая Гарри. «Привет, Лейс!» Вкус нового набора соков, пропитавших мужское достоинство Гарри, воспламенил желание Лейс. Она все время брала Гарри в рот. Гарри схватил ее, проскользнув в ее рот. «Похоже, это будет весело», — сказала Кара, с наслаждением облизывая губы. И с этими словами Кара лизнула ту часть стержня Гарри, которая не могла проникнуть глубоко в рот Лейс. Кара обхватила ладонями яйца Гарри, чтобы насладиться ощущением того, как они раздуты и полны. Обе красивые женщины доставляли Гарри удовольствие и заставляли его стонать. Их горячие рты, жадные губы и ловкие язычки оказались верным путем. Кара и Лейс работали в тандеме, причем Лейс вытащила Гарри и подула горячим воздухом на кончик его члена. Кара продолжила свои прежние действия, проводя влажным языком по всей длине Гарри. Гарри чуть-чуть подпрыгнул, угрожая распахнуть рот Каре. Их рты двигались в идеальной гармонии, отсасывая Гарри, когда это было возможно. Гарри застонал от их прикосновений, которые так ярко вспыхнули. Кара и Лейс погладили яйца Гарри, пока по очереди отсасывали ему. Гарри придвинулся ближе к оргазму благодаря совместным усилиям этих двух прекрасных женщин. Они кружили вокруг стержня Гарри и забирали почти все, что могли. Они встретились со страстным поцелуем на кончике Гарри. Одна горячая блондинка и одна великолепная брюнетка направили свою агрессию на мужское достоинство Гарри. Он подпрыгнул прямо в воздух. Они продолжали дразнить его голову, зная, что будет дальше. «Ох, Лейс, Кара, ты уже почти готов к этому». Взрыв сливок Гарри наклеил их лица в хорошем извержении. Удовольствие взорвалось в чреслах Гарри, и доказательства этого удовольствия взорвались, покрывая Кару и Лейс. Он взлетел вверх, как фонтан, а Кара дрочила ему и наклеивала на ее лицо и лицо Лейс приятную маленькую кремовую ванну. «Это действительно приятно чувствовать на коже, не так ли?» – спросила Кара. Девушка из стали наслаждалась вкладом Гарри, как на ее лице, так и на лице Лейс. Часть его покрывала одетое тело Лейс, и она нахмурилась. «Ну, это научит меня не раздеваться», – прокомментировала Лейс. Лейс сняла свою заляпанную спермой блузку. Кара остановила ее, а потом именно Кара расстегнула блузку Лейс, а потом сняла лифчик, одновременно лаская круглые груди Лейс. Лейс закрыла глаза, и Кара спустила юбку вниз по ее ногам. Единственным препятствием на пути к полной, абсолютной наготе были трусики. Что-то, что Кара сняла в мгновение ока и открыла теплый, бурлящий секс Лейс всему миру. Кара прижала свою руку к Лейс и заставила ее закричать. Кара помогла Лейс снять остальную одежду, которая, по общему признанию, была только парой чулок, пока Лейс не разделась так же обнаженно, как и Кара. Кара прикусила губу и отступила назад. «Идти сюда!» Лейс повиновалась и подошла ближе. Кара лежала прямо рядом с Гарри, и выглядела как особенно вкусный кусок дерьмового мяса. Она не могла сделать ничего, кроме как облизать губы и почувствовать голод. Бедра молодой блондинки раздвинулись, чтобы дать Лейс зрелище, от которого у нее потекли слюнки. Киска Кары, полная семени Гарри, манила Лейс. Она хотела пить и питаться от Лейс. «Съешь меня», — потребовала Кара. Лейс наклонилась и выпила подарок, который Гарри выпустил сзади из киски Кары. Сочетание этих вкусов заставило Лейс вздрогнуть. Она нуждалась в этом, нуждалась больше всего на свете. Желания Лейс ярко горели, а потом она почувствовала присутствие третьего лица в их спальне. Гарри никогда не будет забыт. Рука гладила Лейс по спине и дразнила ее задницу и бедра, в постоянных движениях. Не желая оставаться на холоде, Гарри раздвинул бедра Лейс и погрузил пальцы в ее нежную киску. Лейс открылась ему по команде, потершись об нее. Жар, исходивший от его пальцев, посылал Лейс одну волну удовольствия за другой. О, она могла бы просто почти потерять его. Лейс без слов умоляла Гарри погрузиться в нее. Гарри прижался к Лейс и начал его дразнить. Только кончик пульсирующей твердой мужественности оказался очень интересным количеством стимуляций для Лейс. Гарри побежал вниз по ее телу, прикасаясь к ней всеми возможными способами. «Разорви ее киску», — сказала Кара. «Трахай ее, пока она не перестанет стоять». Не слишком тонкое предложение Кары — это вся поддержка, которая нужна Гарри, чтобы сделать решительный шаг. Гарри быстро и сильно погрузился в Лейс, все это время схватив ее за задницу и въезжая в нее. Его яйца с силой ударились о Лейс, почти полностью вернувшись назад и погрузившись в ее тело. Лейс застонала, когда Гарри быстрее вошел в нее, принимая ее с несколькими быстрыми, жесткими толчками своего члена, идущего полностью в ее киску, чтобы накормить его. Лейс практически сожрала Гарри, и ее мокрые стены оказались восхитительным домом. Гарри погрузился в нее, чувствуя удовольствие, когда Лейс прижалась к нему. Движение бедер Гарри еще глубже погрузило его в Лейс. Он мог бы пичкать ее весь день напролет. Гарри провел пальцами по ее телу и прикоснулся к Лейс, чтобы зажечь ее. Гарри знал все способы свести женщину с ума и практиковался в них на Лейс. «О, ты просто продолжаешь есть киску Кары», — сказал Гарри. «Вот это горячо. Ты не можешь насытиться ее вкусом». «Конечно, не может», — сказала Кара. «Она просто маленькая наркоманка, и ей это нужно, ей нужна моя киска, очень сильно нуждается в этом». Лейс спустилась вниз, чтобы проглотить восхитительный буфет соков между бедрами Кары. Правда, в этом вопросе поразила Лейс очень сильно. Она не могла сделать ничего, кроме как съесть Кару вне дома. Не то чтобы ощущение того, что Гарри всаживает в нее свой толстый стержень, не вызывало у Лейс восторга. «О, нет, нет», — Лейс прижалась к нему бедрами, стонала от удовольствия. Гарри на секунду отстранил Лейс, чтобы получить доступ к остальным частям ее тела. Каждый дюйм Лейс открылся для прикосновений Гарри. Эти руки обхватили тело Лейс, сжимая ее груди, сжимая ее задницу очень сильно с парой сжатий. Гарри поджег Лейс. Огонь вызвал небольшую дрожь в ее киске. Она сжала твердый стержень Гарри, тем быстрее он вошел в нее. Гарри встал и въехал прямо в нее. Гарри наслаждался ощущением тела Лейс и заставлял ее плакать от удовольствия. «Просто подожди», — сказал Гарри. «Теперь ты будешь моей». Лейс могла бы поспорить, что она уже принадлежала Гарри. Она прижалась к Гарри и выпустила поток соков на его набухший член. Шлепок, шлепок, шлепок шаров Гарри по ее плоти отправил Лейс в одно долгое путешествие удовольствия поверх всего этого. Меньшие оргазмы открывали шлюзы для большего. А именно, Лейс крепко прижимается к Гарри и доит его член. Гарри измерил свои толчки, усиливая инерцию движения. Он погрузился в Лейс. Быстрее, быстрее, быстрее. Его член был очень заметным размытым пятном. Чем быстрее он въехал в Лейс сзади. Внезапно Гарри отстранился, перевернул Лейс туда, где ее голова лежала между ног Кары. Лейс лежала на спине, тяжело дыша. Кара решила использовать рот Лейс с пользой, забравшись ей на лицо. Кара закрыла глаза и прикусила губу. «Поработай надо мной своим похотливым язычком», пытаясь заставить Кару проглотить свои слова. Пока Лейс ела что-то свое, Лейс погрузила язык глубоко в теплые складки тела Кары. О, голод, пляшущий в ее глазах, оказался таким сильным. Гарри скользнул на свое место между прелестными ножками Лейс. Кончик его члена почти втянулся во влажную пещерку Лейс. Ей действительно нужно было позиционировать себя. Лейс подняла ногу, и Гарри помассировал ее сзади, погружаясь глубоко в нее. Любовная мышца растягивала пещеру Лейс. «А черт!» — воскликнула Кара. «Что ты с ней делаешь?» На лице Гарри промелькнула улыбка. Он следил за покачивающейся грудью Кары, и в глазах Гарри появилась жадность. Он хотел еще больше этих прекрасных дам. Каждый раз, когда Гарри наклонялся вперед, грудь Кары раскрывалась. Восхитительные подпрыгивающие к чашке манили Гарри тем быстрее, чем быстрее он въезжал. Он мог бы обхватить их руками, потереться о них, сжать их. Все эти прикосновения сводили Кару с ума. Она прыгала вверх и вниз на языке Лейс, кормила ее своими соками. Гарри не нужно было прикасаться к ней, чтобы Кара почувствовала чье-то присутствие, которое полностью сожгло ее тело. Кара совершенно потеряла контроль над собой, едва ли не подпрыгивая от неожиданности. Лейс потерялась между бедрами Кары. От такого сочного удовольствия у Лейс потекли слюнки. Она нуждалась в большем количестве соков Кары. Она также нуждалась в некоторой части Гарри внутри себя. Лейс трудилась вокруг Гарри, а Гарри трудился над ней. В мгновение ока Гарри зарылся в нее всем телом. Ее яйца шлепнулись на ее теплые бедра, и чем быстрее Гарри входил в нее, тем быстрее он поднимался. Тем более Лейс получила хороший, энергичный стук, который зажег ее киску в огне. Никогда не отказывая себе в том, чего она хотела, Лейс крепко сжала пах Гарри. Гарри держался, стараясь не дать Лейс взорваться. «Ну, не раньше, чем она это сделала. Только после тебя», — простонал Гарри. Гарри держался до самого оргазма. Все хорошее когда-нибудь кончалось, и Гарри отдавал свой груз Лейс. Бесконечный поток семени, накопленный в течение всего этого сеанса, оказался в конечном пункте назначения, глубоко внутри красивой теплой киски Лейс. Последовало освобождение, и мало что могло быть слаще этого. Как только Гарри закончил, он откинулся назад. Он позволил Кари нырнуть прямо туда, где остановился Гарри, и она погрузила язык в Лейс, чтобы почувствовать вкус ее соков. Лейс продолжала свою работу над Карой, и Кара просто съела ее. Вид обеих этих прекрасных дам, поедающих друг друга в позе 69 человек, вернул член Гарри к жизни. Не то чтобы это отнимало слишком много времени. Оба они издавали самые прекрасные и сексуальные звуки, изголодавшись по телам друг друга и вытекающим из них соком. Гарри почти потерял рассудок. Он разрывался между желанием разорвать все это и наблюдением за тем, как это происходит. Первобытная потребность одержала верх в этот день для Гарри. Гарри оторвал Лейс и Кару друг от друга. Ноги раздвинулись, и Гарри попеременно ощупывал их тела, чтобы серьезно подразнить. Он идет все быстрее, быстрее, пока не проваливается между их ног. Супер быстрее палец гребаный сеанс вызвал Кара и Лейс качаться назад, а потом Гарри стал чередовать их груди. Два набора эластичных шаров, четыре груди между ними. Все получают хорошее количество поклонения от бродячего рта Гарри и голодного языка. Их тела были посланы по одному пути наслаждения за другим. «А-а-а, просто дай мне закончить!» – закричала Кара. Бедра Кары поползли назад. Каждое мгновение проникновения заставляло ее киску сочиться. Гарри проделал впечатляющую работу, дразня ее изнутри. Ее чресла вытянулись вперед. «Черт возьми, заставь эту маленькую блондинистую шлюшку кончить!» «А потом переверни меня и трахни изо всех сил», — закричала Лейс. «Я позволю тебе использовать любую дырку, которую ты хочешь для моей спермы, а потом я заставлю ее съесть это из меня». Лейс показала, насколько грязной она может стать и как сильно этого хочет. Жар ее киски заставил Гарри войти в ее тело, заставляя ее кричать от удовольствия. Они взорвались, и Лейс пошла немного раньше Кары. Кара держалась крепче, и у Гарри тоже был комминг. Постоянное и бесконечное погружение глубоко проникает в ее напряженное тело, заставляя ее кричать от удовольствия. Гарри оторвался от их истекающих кровью тел и перевернул Кару на четвереньки. Эти пышные бедра открывали идеальную ручку, за которую Гарри мог бы ухватиться. Гарри опустился на мясистую задницу Кары, потерся о ее щеки, а затем потер своим инструментом ее отверстие. «Возьми меня», — прошептала Кара одними губами. О, Гарри еще успеет это сделать. Прямо сейчас он исследовал каждый из влажных, потных изгибов тела Кары. Сегодня вечером он несколько раз ставил ее на те же ступени, но Кара всегда возвращалась за добавкой. Это оказалось очень привлекательным качеством в женщине. Гарри встал в очередь, насколько это вообще было возможно, по крайней мере, он так думал. Затем он скользнул в Кару, заполняя ее тело постоянным проникновением. Как только Гарри погрузился в Кару, она вскрикнула от удовольствия. Гарри набил ее до отказа. Он прижимался к ней бедрами, покачивая ее мальчика. Потребовалась хорошая, долгая тяжелая минута, прежде чем Гарри вогнал свой твердый член в напряженную женственность Кары. Он вытянул ее почти до конца и врезался в ее тело. Гарри вонзил в нее ногти, раскачиваясь взад, вперед, и подскакал к самому краю. Затем Гарри остановился и решил, что у него есть еще одна идея. Очень хитрая идея, которую он мог бы просто осуществить вот так. Гарри усадил Кару к себе на колени, а затем еще одним движением поменял местами отверстия. Гарри оставил киску Кары и погрузился в ее задницу. Затем он ввел свой пульсирующий твердый член в задницу Кары, засунув один палец ей в рот, а другой в ее киску. Впервые Кара получила огромный член прямо в свою попку. Она любила его, любила каждую его минуту. Кара ахнула, когда Гарри ласкал ее рот и киску тоже. Оставшаяся в живых криптонианка сосала палец Гарри, словно член. Кара вошла в новый мир удовольствия с Гарри, угощающим ее отличным анальным сексом. Внутренности ее тела потеплели. «Идеально подходит», – простонала Кара, когда Гарри поднялся и опустился рядом с ней. «Я так и скажу», – пробормотала Лейс. Гарри с улыбкой поманил Лейс к себе. Лейс согласилась, подумав, что было бы невежливо не сделать этого. Она поднялась и поцеловала пальцы ног Кары, прежде чем двинуться вверх по ее ноге. Все ближе и ближе, пока Лейс не оказалась в нужном ей положении. Лейс вдохнула сладкую киску Кары и погрузила в нее язык. Второй миновал, когда Лейс скользнула своим идеальным язычком в киску Кары, сладко входя в нее. Двойное проникновение заставило Кару почти потерять его. Она держалась всю дорогу, но уже совсем потеряла голову. Лейс облизывала сочащуюся киску Кары, пока Гарри таранил ее задницу. Двойное удовольствие заставило Кару полностью потерять его. Ее тугой зад сомкнулся вокруг Гарри и отпустил его. Бесконечный поезд удовольствия оказался для Кары легкой добычей. Кара закрыла глаза. Голодные стоны и похоть распространились по всем уголкам ее тела. Гарри продолжал в том же духе, продолжая набивать ее задницу своим мужским достоинством. Гарри прижал ладони к мясистым щекам Кары и отпустил их, сводя ее с ума от удовольствия. Все трое чувствовали удовольствие, сложенное вместе одно за другим. Напряжение ягодиц Кары вокруг него заставляло Гарри подходить все ближе и ближе к краю. Гарри скакал на ней все быстрее и быстрее. Еще одно теплое чувство привлекло внимание Гарри к третьей стороне в их постели. Его глаза вспыхнули в идеальном положении, наблюдая за Лейс, когда она вошла. Лейс сосала яйца Гарри между облизываниями лизать киску Кары. Голод, который проявила Лейс, заставил Гарри подняться быстрее и пасть хозяином положения. Переключение на киску Кары из яиц Гарри дало Лейс некоторое необходимое разнообразие. Она двигалась быстрее, между ними, посасывая нижние губы Кары и воспламеняя их каким-то яростным пламенем. Язык Лейс все глубже погружался в Кару, посылая ее туда с наслаждением. Кара обрызгала все лицо Лейс, чтобы покрыть его своими восхитительными соками. Она чувствовала, как эта разрядка разрывает ее тело и разум. Лейс кончила сама, от своего небрежного прикосновения. Это оставило только одного человека, чтобы закончить в этом треугольнике удовольствие. Не так легко кончая, Гарри ласкал тело Кары. Ей больше нечего было сказать. «Держу пари, тебе понравится моя сперма в твоей заднице», — сказал Гарри. «И как сильно ты хочешь работать для этого?» «Очень сильно», — промурлыкала Кара. «Я не успокоюсь, пока не получу эту милую липкую сперму, глубоко запрятанную в мою задницу». Гарри опустился на дно, посылая свою сперму, брызгающую в тугую задницу Кары. Каждое пожатие подталкивало Гарри к тому, чтобы отпустить сильнее и глубже Кару. Он держался, уносясь в ней все дальше и дальше. Ощущение сжимающейся задницы Кары продолжало выводить Гарри из себя. Кара держалась довольно долго, прикусив губу. Наслаждение пронзило ее, когда она превратилась в очень горячее и эффектное замешательство. Когда Гарри закончил, она еще раз фыркнула в воздух. Как только Кара отстранилась, Лейс подошла к Гарри, чтобы привести его в порядок. И как только Лейс закончила, Кара вползла внутрь, чтобы помочь ей выбраться. Сочетание их теплых губ на Гарри действительно привело его полностью к полной твердости, еще раз. Однако у обеих девушек были другие планы. Как только они подошли, Лейс набросилась на Кару. Лейс толкнула Кару на кровать и крепко поцеловала. Кара ответила на поцелуй, и обе дамы принялись ощупывать друг друга. «Ты знаешь, что делаешь со мной», — сказал Гарри. Они все знали. Кара и Лейс настойчиво целовались, пока Гарри не занял свое место. Киска Лейс выглядела более чем готовой принять еще немного мужественности Гарри. Он проскользнул прямо туда, без каких-либо проблем вообще. Гарри скользнул в Лейс, когда репортер навалился на Кару сверху. Движения обеих женщин заставили Гарри ускакать прочь. Две очаровательные дамы извивались под Гарри. Лейс и Кара, безусловно, поощряли его на некоторое развлечение в течение некоторого времени. И Гарри придвинул Лейс поближе, зная, что он может выйти и проскользнуть внутрь Кары из этой позиции, если захочет. Пока тянулись часы, Гарри изучал их тела. Много способов, много позиций. Обе женщины приходят несколько раз и умоляют Гарри кончить всю дорогу. Время шло, и когда Гарри прижал Лейс к изголовью кровати, трахая ее, что-то ударило его. «Так зачем же ты вообще сюда приехала? Или это был просто секс по вызову?» Если честно, Лейс уже забыла, зачем приехала сюда. Единственное, что имело значение, это комминг для Гарри, что она и делала, снова и снова. В ту же секунду, как Гарри вышел, Кара прыгнула, чтобы немного развлечься с Гарри. Коллективный трекер: Кейтлин Фейерчилд, Павер Гирл, Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир, Яде, Черная Канарейка, Динах, Чудо-девочка, Донна, Чудо-женщина, Диана, Мисс Марсианин, Эмган и Красная Стрела, Хья Артемис Крок, Супергерл Кара, Нев. Глава 53. Глава 53. Во второй половине дня Гарри Кенту предстояло убить еще пару часов, прежде чем он должен был явиться на хэллоуинскую вечеринку Хэппи Харбор Хай. До этого Гарри интересовался экспонатом, который был выставлен в музее, что вызвало у него повышенный интерес. Гарри улыбнулся, поймав взгляд Дианы. Рядом с Дианой стояла еще одна привлекательная женщина, одетая в свой лучший профессиональный костюм. Она была брюнеткой с заколотыми назад волосами и в очках. Гарри узнал ее по новостным репортажам, хотя это был первый раз, когда Гарри встретил ее лично. «Диана, как поживаешь?» – спросил Гарри. «У меня все хорошо», – сказала Диана. «Это доктор Хелена Сент-Смарк и Хелена Сент-Смарк, это Гарри Кент. Рада познакомиться с вами, мистер Кент», – сказала Хелена. «Пожалуйста, Гарри, тогда я настаиваю, чтобы вы называли меня Хеленой». Пожав ей руку, Гарри с улыбкой поприветствовал Хелену Сент-Смарк, и Диана поприветствовала его теплым объятием. Единственное, что удерживало ее от дальнейших действий, это удивительная сдержанность. Конечно, у Дианы была одна из самых сдержанных черт большинства его девушек. По крайней мере, пока они не добрались до спальни, и тогда все ставки отменяются. «Диана упомянула мне, что вы наткнулись на удивительное открытие», — сказал Гарри. Лицо доктора Сент-Смарка просветлело, когда он взглянул на Гарри. «Да, я не думала, что наткнусь на что-то настолько удивительное, но это было именно так. Когда я был на своем последнем храмовом пробеге, я наткнулся на него. Но легендарный меч Беовульфа, по слухам, принадлежал самому герою. И меч бесконечной силы, хотя и один из тех, кто чист сердцем. И я представляю его миру сегодня на этой пресс-конференции. Кстати говоря, вошли репортеры, чтобы посмотреть поближе. Судя по всему, они приехали со всей страны. Хелена только что въехала. Она и раньше давала пресс-конференции, так что женщина знала, как с этим справиться. Хелена повернулась, чтобы обсудить информацию о мече с репортерами. Их глаза горели напряженным нетерпением. Среди репортеров стояли Кэт Грант и Лоис Лейн. Обе женщины поймали взгляд Гарри и улыбнулись. Это был первый раз, когда все трое оказались на одном месте после благотворительного вечера с Пердитой. «Вот он, печально известный меч Беовульфа», — сказала Елена. «Я не входил в гробницу, ожидая найти такой бесценный артефакт, но его держал легендарный герой и имеет огромную силу. А с большой силой возникает большой риск для безопасности, верно?» — спросила Лоис. Гарри улыбнулся, предоставив Лоис самой решать, что делать дальше. Хелена выглядела очень довольной этой находкой, и Гарри подумал, что до нее еще очень далеко. Диана явно гордилась своим коллегой, и Гарри не мог не радоваться за них обоих. «Ну, с любым артефактом всегда есть риск», — сказала Хелена. «Но что такое настоящая жизнь, если ты живешь в страхе? Такой объект следует праздновать, а не бояться. И легенды утверждают, что только один чистый сердцем мог владеть мечом Беовульфа. Надеюсь, что так, хотя Гарри знал, что есть много способов очистить сердце. Технически, те, кто был полностью злым без угрызений совести, были чисты сердцем. Это просто чистота пришла вокруг в другом направлении. Тем не менее, Гарри знал, что Диана, скорее всего, воспримет это всерьез, так что было ли о чем беспокоиться. Хелена выставила еще больше вопросов. Большинство из них были общеизвестны Гарри, и все же Гарри было интересно услышать мнение доктора Сент-Смарка об этом артефакте, и она была очень хорошо осведомлена, хотя она не была ни на шаг ближе к выяснению всего, что касалось болезни Читы. «Мистер Кент, я вас почти не узнала», — сказала Кэт с улыбкой. «А что ты можешь сказать о слухах, будто ты работаешь над сверхсекретным проектом в Старвив? Так вот, Кэт, если бы это было совершенно секретно, то было бы дурным тоном, если бы я рассказал тебе об этом, не так ли?» – спросил Гарри. Гарри одарил Кэт той самой улыбкой, от которой увлажнились трусики каждой женщины, попавшейся ему на глаза. Кэт очень настойчиво задавала ей вопросы. «Ну, а как насчет слухов о том, что все крупные университеты страны и некоторых других стран объявят тендерную войну за престиж такого молодого вундеркинда, как вы?» – спросила Кэт. «Учитывая, что у тебя самые высокие баллы по актерскому мастерству, когда ты поступил в среднюю школу Хэппи-Харбор, я обдумываю свои варианты», — сказал Гарри. «Может быть, мы обсудим эти варианты за завтраком?» «Нет, потому что Гарри присоединится ко мне, чтобы обсудить свое будущее за ланчем», — сказала Лоис. «А разве это не так?» Два репортера встретились взглядами друг с другом. Гарри хмыкнул, вполне довольный тем, что взгляды не могут убивать, потому что он очень любил Лоис и Кэт. «Простите, дамы, но я боюсь, что доктор Сент-Смарк это тот, к кому вы хотите направить свои вопросы», — сказал Гарри. «Она принесла тебе удивительную находку. Один за всю жизнь находишь на самом деле. Я не думаю, что кто-то когда-либо видел артефакт, как это раньше или когда-либо снова. Гарри улыбнулся. После их встречи несколько недель назад, он понял одну вещь. Между этими двумя репортерами разгорелся более глубокий соревновательный огонь. Какая-то часть Гарри понимала, что он мог бы внести свой вклад в поощрение этого, совсем чуть-чуть. С понимающей улыбкой Гарри немного потакал им, и побаловал бы их чуть позже. По крайней мере, если бы что-то не привлекло внимание Гарри краем глаза, Гарри воспользовался хаосом прессы, чтобы уйти в сторону. Молодая девушка смотрела на Гарри из тени с очень затравленным взглядом. Гарри почувствовал, как его пробирает озноб. Он шагнул ближе к девушке. Что-то в ней было не так, и как же она туда пробралась? Она посмотрела вокруг школьного возраста, средней школы. Если Гарри должен был сделать предположение, «Ты что, заблудился?» Вполголоса спросил ее Гарри, «А где твои родители?» «Секрет», пробормотала девушка. Только что девушка указала на меч, чтобы привлечь к нему внимание Гарри. Потом она перестала показывать пальцем и исчезла, как будто в тумане. «Гарри, с тобой все в порядке?» Гарри честно не знал, как ответить на вопрос Лейс. Странность Хэллоуина снова подняла свою уродливую голову. Мысль о том, что в воздухе витало нечто сверхъестественное, заставила Гарри нервничать еще больше, чем раньше. Днем раньше Гарри стряхнул с себя видение. Меган и Донна встретились с ним в пещере для троих, чтобы сделать их планы посетить счастливую гавань Хэллоуин-вечеринку. Он задумался, стоит ли делиться с командой увиденным. Потому что, если честно, Гарри видел призрака. Меган оделась в бинты, делая свое лучшее впечатление о мумии. Донна была одета как какая-то принцесса-воительница. Гарри пересек пещеру, чтобы взять свой костюм. Ничего особенного, просто ваш стереотипный волшебник с белой бородой и мерцающими глазами, не говоря уже о пурпурном одеянии и шляпе. «И все же я думаю, что ты должен был стать суперменом», — сказала Донна. «И вовсе нет, Гэндальф, Гэндальф», — поправила его Уитни. Гарри покачал головой, и это был не Гэндальф, кем бы ни был этот Гэндальф. Он не был полностью вовлечен в разговор. После возвращения из музея мысли Гарри были заняты целой милей мгновений. Через секунду Меган положила руку на плечо Гарри и потрясла его. Гарри резко очнулся от своих мыслей, когда Меган мягко схватила его за плечо. Естественно, именно Меган могла бы почувствовать что-то неладное. «Ты в порядке?» – спросила Меган. «Мне кажется, я просто слишком много работаю», – сказал Гарри. Донна могла бы купить его, как и Меган. Бывают времена, когда Гарри работал так усердно, что они оба задавались вопросом, когда же он найдет время для сна. Конечно, никто не возражал против его выносливости, во многих отношениях. Из кухни вместе с улыбающимся капитаном Марвелом донесся запах свежеиспеченного печенья. Мэри пересекла кухню, передник покачивался, когда она шла к ним. Печенье это Эрди. Уитни схватила печенье прежде, чем Мэри успела должным образом объявить об их готовности. Самая быстрая девушка на свете очень энергично поглощала печенье. В один прекрасный день Гарри поклялся, что Уитни чем-нибудь подавится. Она еще не сделала этого, но день был близок. Спидстер расправился с ее печеньем, и ухмылка стала еще шире. «Пусть они приходят и дальше», — с улыбкой сказала Уитни. «Рада, что они тебе понравились», — сказала Мэри со своей обычной солнечной улыбкой. Уитни посмотрела на часы, и ее тело расслабилось. О, как она могла забыть! Это казалось невероятным, но все же это произошло. Тем не менее, первый год без Уитни покачала головой и попыталась сосредоточиться. «О, я должна быть в Сентрал-Сити уже 5 минут назад», — сказала Уитни. «Флэш-штука, малыш, вспышка, вещь тоже ежегодная традиция, увидимся позже». С этими словами Уитни рассеянно убежала. Гарри мысленно проверил, где находятся остальные члены команды. Хелена и Сара вернулись в Готэм, чтобы навестить членов семьи. Марина была в Атлантиде, и это оставило Затанну и Артемиду в пещере, прежде чем Гарри, Донна и Меган отправились на вечеринку по случаю Хэллоуина. Эти двое исчезли, и Артемис выглянул наружу. Ей было очень скучно. Но, честно говоря, она была рада избежать Готэма на Хэллоуин, особенно после плохого опыта с прошлого года. «Ну, мы могли бы пойти погулять», — сказала Затанна. «Я имею в виду посмотреть, не возникнет ли каких-нибудь проблем. Сегодня Хэллоуин», — сказала Артемида. «Там наверняка будут какие-то неприятности». Затанна только улыбнулась в ответ на весьма присыщенное заявление Артемиды. О, бедная девочка не знала, как много правды было в этих утверждениях. Учитывая, как там, казалось, была более сильная концентрация магии в воздухе, для Хэллоуина. «Конечно, а почему бы и нет?» – спросила Затанна. «Это может быть даже забавно». Тем не менее, дуэт молодых героинь оделся и вышел. Конечно же, в ночь Хэллоуина они столкнутся здесь с какими-нибудь неприятностями. Даже если это были просто какие-то придурки, которые воспользовались праздником, чтобы вызвать некоторый хаос и опустошить людей. Вокруг двигались два стражника, один низенький и постарше, другой высокий и помоложе. Их взгляд упал на самый новый экспонат в этом музее. Легендарный меч Беовульфа просто принес чувства, которые заставляли их ползти все больше и больше. Я не знаю, просто от того, что я здесь нахожусь, у меня мурашки бегут по коже, сказал молодой охранник. Особенно на Хэллоуин вы не знаете, что за сумасшедшие там на Хэллоуин. Младший стражник поделился своими жалобами со старшим. На лице старшего охранника появилась понимающая улыбка. Он похлопал молодого охранника по плечу. «Ты митрополитский мальчик?» – угрюмо спросил старший стражник. «Да, родился и вырос», – сказал младший охранник. «Это довольно спокойная ночь для Готэма», – сказал старший охранник. «Но ты об этом не беспокойся. Все будет хорошо, мы всего лишь глаза и уши. Пусть их новая клыкастая охрана сделает все остальное». Хэллоуинская дрожь была очень реальной вещью, особенно в таком старом музее, как этот, особенно поздно ночью, и особенно с древним мистическим мечом, который нужен всем психам. Конечно, ни один из охранников не мог даже предсказать, что меч может потенциально сделать в разрушительных руках. Что-то прошипело из темноты. Молодой охранник присмотрелся внимательнее, посветив фонариком в темноту в направлении человека, который только что шипел. Вспыхнула вспышка света и нож вонзился в горло охранника. Два удара пришлись на горло этого человека, о котором шла речь. Кровь пролилась изо рта молодого охранника, когда тот упал на землю. Тот, что постарше, едва успел вытащить оружие, как удар меча свалил его на землю. Грудь и шея мужчины были сняты после яростного нападения со стороны воина. Еще трое охранников бросились на помощь таинственному нарушителю. Дым наполнил воздух, и злоумышленник попал во все точки давления. Они все повалились на землю, и у кукол сильно оборвались нити. «Меч принадлежит злу», — сказал он. «Вред был устранен. Это не остановит вред». Футляр разлетелся вдребезги под кулаком зла. Этот блеск появляется в уголке его глаза. Хармспортс — одна из самых больших улыбок Слышера, которые можно себе представить. Он взял меч Беовульфа в свою руку. Система безопасности была только незначительной проблемой, но Харм планировал это уже давно, сделал все необходимые приготовления, а какой вред хотел, тот и получил. Он исчез в клубах дыма, мечом посылая вред вдаль. Красивые пейзажи в счастливой гавани средней школы Хэллоуин партии показали настроение к Хэллоуину. Летучие мыши, тыквы и очень красиво сделанное пугало свисали с потолка среди других украшений. Донна, Меган и Гарри приехали пораньше, чтобы успеть подготовиться, а Венди, Карин и Анисса присоединились к ним. Три очаровательные дамы, одетые в свои костюмы. Донна хорошо разглядела костюм Аниссы, в котором была женщина-кошка. Она толкнула Гарри локтем и улыбнулась ему. «Она хорошо его носит, правда?» – спросила Донна. Гарри наверняка придется согласиться с этим утверждением. Плотный латекс костюма женщины-кошки образовался на бедрах и груди Аниссы, а Анисса только понимающе улыбнулась и подмигнула ему. Не желая отставать, Венди надела светлый парик в дополнение к черному костюму канарейки. Она продемонстрировала удивительный набор ног, что-то, что привлекло бы больше внимания людей, если бы в комнате не было Аниссы. Карин была одета в костюм шмеля, и жало привлекло внимание к очевидной части ее тела. Три девушки улыбнулись, глядя на Гарри, хотя очевидно его костюм был удивлен. «Ты должен был пойти туда как Супермен», — сказала Анисса. Донна одарила Гарри самодовольным взглядом типа «я же тебе говорила», и Гарри просто улыбнулся ей в ответ. «Я бы согласилась», — заметила Венди. «Конечно, ты и впрямь производишь впечатление сморщенного старого волшебника. Могло быть и хуже, могла бы одеться как вампир и покрыть себя блестящим блеском», — сказала Анисса, состроив гримасу при этой мысли. «Я не уверена, что он смог бы вытащить Супермена», сказала Карин с легкой улыбкой, глядя на Гарри. «Он слишком высок и хорошо сложен». Гарри только усмехнулся в ответ на их заявление. Он действительно думал о том, чтобы стать Суперменом. Тем не менее, половина школы действительно пошла как Супермен, чтобы быть честным. И половина тех, кто туда ходил, были женщины. Хотя, если честно, они тоже могут быть суперженщиной. Не так уж и супердевушка, если только они не приняли юбку и половину верхнего наряда. «Я рада, что мы сегодня здесь, а не в Готэме», — сказала Карин. «Действительно, что там происходит?» — спросила Венди. «Только не говори мне, что это снова Гранди», — сказала Анисса. «Нет, не он, а просто гигантская ночная бабочка напала», — сказала Карин. «Какой-то странный парень в костюме человека-мотылька нападает на праздник». Любопытство охватило Гарри, когда он задумался над заявлением Карин. Донна и Меган выглядели обеспокоенными, учитывая, что Хелена и Сара были в центре событий, навещая друзей. «Некоторые из наших друзей из Готэма», — сказала Донна. «И Бэтмен тоже», — сказал Гарри. «И я слышал, что черная канарейка тоже в городе, Таникхце. Я уверен, что их более чем достаточно, чтобы справиться с нападением гигантского мотылька». Уверенное заявление Гарри успокоило Меган и Донну. «Вся группа проходит мимо, чтобы получить немного пунша и смешаться с некоторыми из студентов. Все эти дешевые подвальные костюмы Супермена, насколько хватало глаз, и пара вампиров, которые сверкали, которые падали в обморок от более поверхностных девушек класса. Честно говоря, Гарри не получил апелляции, и, судя по выражению лица Аниссы, она тоже не получила ее. «Моя сестра слишком долго была в этих фильмах, прежде чем пришла в себя», — сказала Анисса. «Хвала Господу за это». Один конкретный человек в толпе привлек внимание Гарри. Натали Рашман, казалось, поймала взгляд Гарри. Гарри потребовалась секунда, чтобы понять, что его учительница поступила как учительница, хотя и непослушная, если судить по отсутствию материала на юбке и тесноте блузки. Очевидно, Гарри знал, что его классная комната и учитель истории были горячими, а линейка, висевшая у нее на руке, действительно венчала наряд, и она носила очень сексуальные очки, Гарри не мог отрицать. «Черт возьми, у папаши лопнет кровеносный сосуд», — сказала Карин. «Я думаю, что половина мальчиков в школе собираются что-то лопнуть», — сказала Венди с усмешкой. «Не только мальчики», — пробормотала Анисса одобрительно. «Конечно, Донна и Анисса, будучи очень бисексуальными, заметили и одобрили выбор своего учителя в одежде так же, как и Гарри. Только Гарри смотрел на них чуть менее пристально, чем они сами. А Натали не сводила с него глаз, медленно облизывая губы и улыбаясь, держа в пальцах дрожащую линейку. Артемис и Затанна ударили по крышам, чтобы разведать неприятности. Пока все шло хорошо, и все было удивительно тихо для ночи Хэллоуина. Средняя ночь Артемиды в Звездном городе была гораздо более насыщенной событиями. Она уже подумывала о том, чтобы отказаться от этой затерянной ночи, хотя свежий воздух отлично освежал ее. «Медленный Хэллоуин много?» – спросил Артемис. «О, я бы не была так уверена», – сказала Затанна. «Никогда не подведет пара придурков, которые будут изводить кого-то». Конечно же, пара головорезов приставала к женщине из-за ее сумочки. Артемида мгновенно спрыгнула с крыши и натянула лук. Головорез поднял руки в воздух и попытался напасть на Артемиса, что было не очень хорошей идеей для него. Одна стрела сбила человека на землю, и от удара они рухнули на землю. Второй мужчина замахнулся ломом на затылок Артемиды. Она была в нескольких секундах от того, чтобы развернуться и обрушить на нее удар. Лом отскочил назад и ударил мужчину по затылку. Он шатался вокруг, пьяный в стельку, от нападения Затанны. Затанна превратила лом в кобру и погналась за хулиганом по переулку, пока он не споткнулся и не упал в мусорный бак, как неуклюжий головорез, которым он и был. Ну, это было легко. Артемис тут же пожалел о своих словах. Она взяла сумочку и вложила ее обратно в руку дрожащей женщины. В глазах женщины вспыхнула благодарность. «Спасибо тебе, Спиди». Обычно Артемида поправляла ее, когда она делала ошибку. Тем не менее, мурашки пробежали по ее спине, и она заметила, что кто-то перемещается, наблюдая за ними, преследуя их. От этого ощущения по спине Артемиса пробежали мурашки. Фигура на крыше привлекла внимание как Артемиды, так и Затанны. Что-то еще привлекло внимание Затанны, и она указала на мужчину на крыше. Артемис следил за ее продвижением. «Это не тот меч, который нашел доктор Сент-Смарк?» — спросила Затанна. «Меч Беовульфа», — пробормотала Артемида. «Дерьмо, вы не должны быть в состоянии использовать его, если вы не чисты сердцем, верно?» «Ну, есть и другие способы очиститься», — сказала Затанна. «Мой отец говорил, что люди, которые являются чистым злом, технически чисты сердцем. Чистый мрак сердца, но ничего страшного. Мы должны убрать его прежде, чем он причинит какой-либо ущерб. Я имею в виду, он не просто взял этот меч, потому что хотел его забрать. Кивок Артемиды показал ее согласие с Затаной, и она отпрянула на крышу, чтобы присоединиться к Затане в преследовании индивидуума. Человек, казалось, исчез в мгновение ока. Это расстроило лучника и заставило ее задуматься, в какую сторону она пошла. Это очень глупо с его стороны, потому что он приходит после вреда. Прошло несколько секунд, прежде чем Артемис едва успел увернуться от всех возможностей меча на обратном взмахе. Она быстро выпустила стрелы в своего врага. Каждая из стрел испарилась от магии, исходящей от меча. «Это не представляет слишком большой проблемы», — сказал человек. «Но это прекрасно послужит целям зла». Стремительные выстрелы стрел отражались от меча. Харм развернул меч с огромной вспышкой энергии прямо к Артемиде. Этот удар причинил бы Артемису сильную боль, если бы Затанна не вмешалась. В последнюю минуту Затанна заблокировала его хорошо сформированным щитом. Ударная волна магической энергии заставила ее почти согнуться в коленях. Каким-то образом Затанна заблокировала его, прикусив губу. Чары едва держались на месте. Еще один взрыв, и это может быть отстойно, если Затанна не замедлит их спуск по пути вниз. Две девушки падают через край, просто избегая хлопать всю дорогу до тротуара. Краем глаза Артемида замечает, что кто-то стоит и смотрит на них. Молодая девушка, одетая в белое, с постоянным пустым взглядом в глазах. Я думаю, она хочет, чтобы мы следовали за ней. Следовать за девушкой-призраком на Хэллоуин – плохая идея. Однако Артемида предпочла бы рискнуть именно этим, а не психом с мистическим клинком. Артемис и Затанна бросились вслед за девушкой в переулке, которая повела их в очень странном направлении. Но это было далеко от человека, который напал на них. Это уж точно было ясно. Две героини оказались на крыше, тяжело дыша. Девушка подняла бровь и посмотрела прямо на них. «Куда вы нас везете?» — спросила Затанна. «Секрет», — ответила она, приложив палец к губам. Краем глаза Артемида заметила мужчину, Харма, который шел за ней. Натянув лук, Артемида приготовилась стрелять. Она целилась не в человека с мечом, а скорее в землю под ним. Оглушительный взрыв прогремел и сотряс землю. Взрывная стрела должна замедлить его движение. Остановить этого человека было совершенно другим делом, и Артемису и Затанне нужно было перегруппироваться, чтобы справиться с этой ситуацией. Обе женщины тяжело дышали, не зная, куда еще они могут пойти отсюда. «Что это было?» – спросил Артемис. «А кто она была?» «Я не знаю», – ответила Затанна. «И там их таинственная призрачная девушка была около, стоя на крыше примерно в двух кварталах от того места, где они впервые столкнулись с вредом. А вот и он, с флешем, совершенно не зная, что делать. У большой вонючей гориллы, известной как Грот, было устройство, которое поставит Central City на колени. Когда внезапно, Кит Флаш увеличил масштаб и вывел Гротда из равновесия достаточно долго, чтобы вспышка освободилась. Она отвела Гротда вниз и шлепнула ингибитором ему на колено, и посадил Гротда обратно в клетку. Оказывается, он был плохой обезьяной, и сегодня вечером он не получит банан. Дети расхохотались над рассказом малыша Флэша. Она предположила, что это был очень оживленный способ рассказать историю, которая заставила детей смеяться. И учитывая, насколько больны были некоторые из них, они могли бы использовать момент хорошего смеха. «Ну, я вернусь через минуту», — сказал малыш Флэш. «Но прежде чем я уйду, кто хочет конфет?» Все зааплодировали, и малыш Флэш в мгновение ока раздал детям конфету. Когда дети с радостью отвлеклись на свои сладости, Уитни оставила их одних. Она стояла в коридорах центральной городской детской больницы с широкой улыбкой на лице. Выйдя из лифта, чтобы проверить, не появилась ли Айрис, Уитни заметила темноволосую женщину, вышедшую из лифта. Подошла Линда Парк, ее лучшая подруга. «Значит, ты продолжаешь эту традицию?» – спросила Линда. «Да, это сделало их счастливыми», – сказала Уитни. «И ты поделился с ними своими конфетами?» – сказала Линда. «Ну, я наелась печенья», – сказала Уитни. «Я не думаю, что ты была сыта в течение 2 лет», – подразнила ее Линда. «Ну, капитан Марвел печет чертовски вкусные печенья», – сказала Уитни. «Так и есть удивительные, не то чтобы другие члены лиги были удивительными, но несмотря на все, что мы делаем, как команда, есть что-то в этом помогает этим детям, что кажется гораздо более реальным». Линда расплылась в улыбке и похлопала Уитни по плечу. Учитывая все случившееся, было хорошо, что она всегда оставалась в таком хорошем настроении. И улыбки на лицах этих детей, это вызвало улыбку и на лице Уитни. «В наши темные времена им нужна надежда», — сказала Уитни. «Всем нам не помешает немного надежды», сказала Линда. «Вспышкой, детская вспышка, они привозят его в Сентрал-Сити». Надежда была одной из тех вещей, которые скрашивали самые мрачные дни в жизни Уитни. Некоторые из этих детей прожили чрезвычайно тяжелую жизнь, переживая за несколько лет больше, чем большинство из них за всю свою жизнь. И как справедливо заметила Линда, Флаш и Кит Флаш принесли эту надежду в Сентрал-Сити. Как по команде, Айрис повернулась на краю лестницы, во всем своем ослепительном великолепии. На лице Уитни появилась легкая улыбка. «Тебе это удалось?» — сказал малыш Флэш. «Извини, я был немного занят, буквально, но ты знал, что я не пропущу этого ни за что на свете», — сказал Флэш. «Это ты. Кнофит — это такая традиция, антит — это очень важно. Я действительно так думаю», — сказал малыш Флэш. «Барри был бы счастлив и доволен тем, что ты делаешь. Вы продолжили это наследие, и вы просто не просто заполнитель. И я не смогла бы многого сделать без тебя», — сказала Айрис. Эти двое были согласны друг с другом. Они были не просто заменой низкой арендной платы. Они просто сумели продолжить великое наследие. Но, хватит хлопать друг друга по спине. Дети хотели увидеть Флэша, и хорошо, что Айрис их не разочарует. Пройдя мимо, Натали поймала взгляд Гарри и сделала ему знак следовать за ней, чтобы выпить. Она налила Гарри бокал пунша и себе тоже. Натали выпила его первой и долго смотрела на Гарри. «Ваша работа исключительно», — сказала Натали. «Если бы больше людей вкладывало хотя бы половину того объема работы, который вы делали, тогда у нас было бы очень светлое будущее». Гарри стало интересно, что же все-таки произошло. Должно быть, она оттянула его в сторону по какой-то другой причине, кроме того, чтобы поговорить с ним о хороших оценках. И это было лишь одной мерой успеха для Гарри. «Спасибо, мисс Рашман», — сказал Гарри. «Да, но есть еще кое-что, что я хотела бы обсудить с тобой», — сказала Натали. «Я бы хотел привлечь вас к одному продвинутому проекту, над которым сейчас работаю. Это может изменить то, как мы воспринимаем историю человечества». Натали улыбнулась и стала ждать его ответа. Гарри не знал, что сказать, но его чрезвычайно заинтриговало заявление Натали. Его любопытство вырвалось наружу, и Натали с улыбкой положила руку ему на плечо. «Я подумаю об этом», — сказал Гарри. «Я надеюсь, что ты подумаешь об этом», — сказала Натали. «Ты исключительный ученик, но я думаю, что твои таланты еще больше расцветут вне обычного обучения». Анисса расплылась в улыбке, как только Гарри присоединился ко всей группе. Гарри был бы слеп, если бы не заметил, как широко улыбается Анисса. «Чему это ты улыбаешься?» — спросил Гарри. «Да ладно тебе, это же очевидно», — сказала ему Анисса. «Долгие взгляды, тот факт, что она бросает вещи перед твоим столом по крайней мере два раза в неделю, и обязательно держит тебя после экзаменов, чтобы поговорить с тобой чаще, чем нет. Очевидно, у нее есть что-то для тебя. А разве это не нарушает этику учитель-ученик? Ну, формально тебе 18, и только до тех пор, пока ты не закончишь школу», — сказала Анисса. «А кроме того, разве ты из тех людей, которые могут выдать ее или похвастаться перед каждым идиотом тем, как ты с ней расправился?» Гарри сомневался в этом, потому что это разрушило бы то, что могло бы быть потенциально хорошим делом. Анисса и Гарри отодвинулись, и Анисса слизнула фиолетовый пунш с губ. Она положила руку на плечо Гарри и потянула его бороду в сторону, открывая лицо Гарри. «В ней есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд», — сказала Анисса. «Ну, это еще не все», — сказал Гарри. Их разговор был прерван криком Венди, доносившимся из комнаты. Анисса убрала руку с лица Гарри. К счастью, на самом деле она не была черной канарейкой, потому что в противном случае весь спортзал был бы снят. «Бэтгерл сделала это, Бэтгерл победила мотылька-убийцу», — воскликнула Венди. «Бэтгерл?» — спросила Донна. «Разве они не имеют в виду летучую мышь?» — спросила Анисса. «А разве она не ушла на пенсию около 5 лет назад?» — так сказал Джек Райдер по радио. «Это Бэтгерл». «Да, это Бэтгерл. Вау, она надрала несколько серьезных задниц, кто бы она ни была». Донна и Миган, стоявшие в другом конце зала, долго и многозначительно смотрели на Гарри. У них были схожие представления о том, что происходит. Конечно, Гарри очень не хотелось этого предполагать. Затанна и Артемида бегали по всему Нью-Йорку в поисках вреда. В частности, Артемис почувствовал легкое раздражение и не без причины. Она остановилась, не дойдя до последнего тупика, в который зашел их маленький таинственный друг. «Возможно, она ведет нас дальше», — предположила Артемида. «Я бы не удивился, если бы она завела нас в какую-нибудь ловушку. Ты же знаешь, и тут может быть и так, возможно, согласилась Затанна. О, Затанна чувствовала боль Артемиды. Однако была минута, когда Затанна почувствовала самое болезненное любопытство. Что-то очень мистическое пронеслось по воздуху и привлекло ее внимание. Молодая девушка вернулась к жизни перед волшебным магазином, а потом исчез. Артемис развернулся на 360 градусов. Вот куда ведет их девушка. Значит, она привела нас сюда не просто так, верно? Спросила Затанна. Потому что, конечно же, они собирались зайти в жуткий волшебный магазин и посмотреть вокруг. Зачем им было делать что-то подобное? На самом деле, в их работе, почему бы им не сделать что-то подобное? Значит, мы должны быть здесь не просто так, сказала Артемида. Как только они хорошенько заглянули внутрь, раздался громкий рык. Харм появился перед ними, размахивая мечом и выглядя особенно маниакально. Он даже был близок к тому, чтобы выплюнуть огонь. Ты смеешь осквернять священное место захоронения Харма. Харм взвыл. А что ему известно? Это не испортит вреда. Она нас подставила, закричал Артемис. Жуткая девушка-призрак работала на этого идиота. Затанна не разделяла на 100% чувства Артемиды, но с ними было гораздо труднее иметь дело, а именно безумный безумец с мечом, который набросился на них с яростью. Он прорезался сквозь чары Затанны, как горячий нож сквозь масло. Артемис и Затанна лежали на спине и тяжело дышали. Харм поднял меч, и что-то остановило его, какое-то покалывающее чувство. В то время как вред мог полностью уничтожить их, что-то другое ударило его. Как именно они его нашли? Этот вопрос неожиданно навредил ему. Он удовлетворился тем, что вырубил их, а не принес в жертву, чтобы сохранить свою чистоту нетронутой. По крайней мере, сейчас, вред должен знать, как он это знает, прежде чем вред положит ему конец, сказал сумасшедший молодой человек. Быстро пройдя в ванную, Гарри подошел к раковине, чтобы вымыть руки. Что-то очень странное уставилось на Гарри в ответ. Это было не его собственное отражение, а отражение девушки, которую он встретил в музее сегодня вечером. «Ты же понимаешь, что это туалет для мальчиков», — сказал Гарри. «Секрет», — сказала она. В зеркале появилось отражение Гарри, и девушка положила руку ему на лоб. Она была холодна на ощупь, и в голове Гарри вспыхнули образы. Образы Затанны и Артемиды, вышедших на патрулирование, а затем столкнувшихся с ними. Затем они перешли к человеку, укравшему меч после убийства ночных охранников. В голове Гарри промелькнула картина, как какой-то псих крадет меч Беовульфа, вместе с Затанной и Артемидой, выслеживающими этого человека, а потом на него напали и держали в плену у этого человека. Пытка маячила в их далеком будущем. Зло будет знать то, что знает оно. Это был последний образ, промелькнувший в голове Гарри. Он схватился за край раковины, тяжело дыша вслед за ней. «Ненавижу Хэллоуин», — проворчал Гарри. Как только он повернулся, девушка исчезла. Гарри вздохнул и начал вибрировать, чтобы создать остаток времени, чтобы вернуться на вечеринку. А когда Гарри убедился, что его двойник вышел, ему пора было уходить. Это было похоже на работу для Супермена. Глава 54. Звуки музыки Хэллоуина становились все тише по мере того, как Анисса удалялась от спортзала. Ей было интересно, куда это Гарри подевался. Сегодня ночью Анисса почувствовала что-то в воздухе, хотя и не могла понять, что именно. В этом году она немного нервничала, и время от времени у нее начинались головные боли. Они появлялись примерно раз или два в неделю, а потом исчезали на несколько дней. Хихиканье доносилось из одной из женских ванных комнат. Анисса задалась вопросом, было ли то, что она чувствовала в воздухе, просто запахом суки. Здравый смысл Аниссы улетучился из здания, так как одна из ее головных болей начала нарастать. Конечно, не факт, что они были здесь, не факт, что они что-то говорили. Это было то, что застало Аниссу врасплох. Ну и как же нам затащить его в постель? Это не может быть слишком трудно. Я имею в виду, что он тусуется с этой Меганчик. Она не слишком умна. Удивительно, что она не в одном из специальных классов. О, привет, Меган! Завопил ехидный голос. Привет, Меган! Анисса нахмурилась, услышав голос Мэдисон Уокер, и ее маленькая компания девочек рассмеялась. Хотя Анисса думала, что Меган была приобретенным вкусом, у нее действительно было свое очарование, тем больше Анисса узнавала ее. Поэтому эти девушки действительно были немного не в своей тарелке. «Эй, тебе лучше следить за тем, о ком ты говоришь гадости», — сказала Анисса. «Простите, вы со мной разговариваете?» – спросила Мэдисон. «Та лесбиянка из футбольной команды, она со мной разговаривает?» Остальные девушки ответили кивками, и Анисса только нахмурилась. Девочки смотрели на Аниссу так, словно она была ниже их. Одна из девушек задрала нос и посмотрела на Аниссу, как будто та учуяла мусор. Анисса привыкла к этому, но это не означало, что ей это нравилось. «Я имею в виду, посмотри на нее, как будто она вся такая», — сказала она. «Бьюсь об заклад, она изнасиловала кого-то из тех черлидерш, с которыми таскалась». «Да, но у нее должен быть папа, который сидит в тюрьме», — сказала Мэдисон. «Мой папа никогда бы не оказался в тюрьме, а твой наверняка какой-нибудь головорез, которого посадили в тюрьму за то, что он сбил 7-1-1». Мэдисон расхохоталась, а Анисса только закатила глаза. «Твой маленький обезьяний мозг не может понять, что я сказал», — спросила Мэдисон. «О, я буду использовать маленькие слова. Обезьяньи мозги один», — знаковый азиат в группе сказал. «О, это очень мило, правда здорово, Мэдди. Я знаю, я действительно потрясающая», — сказала Мэдисон. «Папа сейчас в тюрьме, а мой купит мне на день рождения новый Мерседес. Я бы предпочел Лексус, но нам всем приходится идти на жертвы». Мэдисон и ее компания девочек издавали обезьяньи звуки, выходя из ванной, вместе с чем-то ударившим Аниссу по затылку. Она сжала кулаки и подошла к раковине. «Они не стоят твоего времени», — сказала Анисса. «Подставь другую щеку, они просто такие, они просто такие. Они сами не знают». Анисса считала, что ты можешь сделать многое, но ты не можешь исправить глупость, и вы не можете исправить невежество. Нет смысла защищать тот факт, что ее отец был уважаемым педагогом. Вы не смогли бы исправить глупость. Смех удаляющихся девочек сверлом врезался в череп Аниссы. Она схватилась за раковину и с удивлением увидела, что та треснула. «Анисса!» Анисса обернулась, и обломанный кусок раковины упал на землю. Донна подошла к Аниссе, приподняв бровь. Темноволосая женщина подошла поближе к Аниссе и увидела, что та явно обиделась. Аниса отодвинулась в сторону, чтобы скрыть повреждения, которые она нанесла раковине. «Но ведь все в порядке, правда?» – спросила Донна. «Нет, все в порядке», – сказала Аниса. «Просто человек, они не стоят моего времени». Было видно, что Донна ни на секунду не купилась на слова Анисы. Спортивная девушка только вздохнула и решила быть достаточно откровенной с Донной. «Они могут связываться со мной сколько угодно», — сказала Анисса. «Что угодно. Но, когда они говорят дерьмо о моих друзьях и семье, вот тогда я и проведу черту, и то, что они говорили о Меган и Гарри».